К вечеру шестого дня месяца Атир царевич Рамсес принял ванну и объявил штабу, что завтра за 2 часа до восхода солнца они выступают. «А теперь я хочу выспаться», — закончил он. Но сделать это было труднее, чем сказать. По всему городу разгуливали солдаты, а рядом с дворцом стоял лагерем полк, где они ели, пили и распевали песни, ничуть не помышляя об отдыхе. Рамсес ушел в самую отдаленную комнату, но и там его поминутно беспокоили. Прибегал какой-нибудь адъютант с маловажным докладом, шли за приказом, который мог быть дан на месте командиром полка, приводили шпионов, которые не сообщали ничего нового, являлись знатные господа с ничтожными отрядами, предлагая услуги в качестве добровольцев, приходили финикийские купцы, желавшие получить новые поставки для армии, и поставщики с жалобой на вымогательство генералов. Не было также недостатка в прорицателях и астрологах, которые предлагали царевичу перед битвой составить гороскоп, в магах, предлагавших надежные амулеты против стрел и снарядов. Все эти люди без доклада врывались в комнату наследника. Каждый из них считал, что судьбы войны в его руках и что это дает ему право свободного доступа к главнокомандующему. Наследник терпеливо выслушивал всех. Но когда вслед за астрологом ворвалась к нему одна из женщин с претензией, что Рамсес, очевидно, больше не любит ее, так как не пришел к ней проститься, а через четверть часа за окном раздался плач других, он не выдержал и позвал Тутмоса. «Посиди здесь в комнате, и если хватит охоты, утешай женщин моего дома. А я спрячусь где-нибудь в саду, иначе я не засну и буду утром похож на мокрую курицу. А где мне искать тебя в случае надобности?» «Нигде», — засмеялся наследник. «Я сам найдусь, когда заиграют подъем». Сказав это, царевич накинул на себя длинный плащ с капюшоном и убежал в сад. Но и по саду бродили солдаты, поварята и другая прислуга, потому что на всей дворцовой территории порядок был нарушен, как обычно бывает перед походом. Заметив это, Рамсес свернул в самую глухую часть парка, нашел там обвитую виноградом беседку и с наслаждением бросился на скамью. «Здесь-то уж не найдут меня ни жрецы, ни бабы», — пробормотал он, и в одно мгновение заснул, как убитый.